Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины. Не отставал весь дрожавший Шатов. Знаете ли, почему вы тогда женились так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности. О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв. Вызов здравому смыслу был уж слишком прельстителен. Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка. Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся борчонок, чувствовали? Вы психолог, бледнел все больше и больше Ставрогин. Хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись. «Кто бы, впрочем, мог вам доставить все эти сведения?» — усмехнулся он через силу. «Неужто Кириллов? Но он не участвовал. Вы бледнеете!» «Чего, однако же, вы хотите?» — возвысил, наконец, голос Николай Всеволодович. «Я полчаса просидел под вашим кнутом, и, по крайней мере, вы бы могли отпустить меня вежливо, если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом». «Разумной цели? Без сомнения. В вашей обязанности, по крайней мере, объяснить мне, наконец, вашу цель. Я все ждал, что вы это сделаете, но нашел одну только исступленную злость. Прошу вас, отворите мне ворота».